Шедоубалты. Должно быть, их цель – драконы. Есть тут один к югу отсюда. Джетстрим лениво улыбнулась моему носителю. Ну что ж, давайте протянем Рейнбоудеш копыта помощи. Стоун, хочешь снова попробовать взять у нее автограф? Мой носитель радостно закивал. Говорю тебе, я читал в журналах Стут, что Дэш интересуют только кобылки. Вы тратите время впустую, лениво хихикнул большой серый пони. Фу, и ты целуешь свою мать этим ртом? Сердито спросила Твист. Не, только твою. Твист ощетинилась, и на миг я была уверена, что она собиралась побить серого пони, который был в два раза больше ее. Может, вы оба перестанете? Гневно пробормотал парень в бронекостюме. Учитывая то, что у него была куча гранат, лично я не хотела бы видеть его рассерженным. Он прав. Кончай это, Дуф, тихо произнес Биг Макинтош, и все немедленно вернулись в укрепление. Они скоро снова начнут напирать. Джет, Стоун, вперед, помогать Шедоуболтам справиться с драконами, пока они не добрались сюда. Ты просто будь здесь, когда мы вернемся. Как мы можем быть мародерами Макинтоша без Биг Макинтоша? Попросил Джетстрим, прежде чем пара припала к земле и синхронно взлетела. Десятки пегасов из других подразделений также взлетали, образуя длинные построения. Я очень хотела закрыть глаза, но судя по улыбке Стоунвинг, это был момент всей его жизни. А потом они столкнулись с драконами. Вооруженные и бронированные грифоны с треском сломили строй пегасов, ознаменовав собой начало боя. Крупные драконы имели всадников, которые вели винтовочный огонь. Это было безумие, и очевидно, пегасы впервые столкнулись с подобным. Они, казалось, были в недоумении, кого атаковать первым. Грифонов, зебринских снайперов, драконов, извергающих пламя. Какое-то время мне казалось, что стану свидетелем разгрома. Это что, радуга? Поток радуги вырвался прямо со стороны Хуффингтона, сопровождаемый волнами грозовых туч. Ниже себя я увидела отряд пони, дерущихся, как герои. А сейчас я видела 9 пегасов дерущихся, словно богини. Нет, они были едины. За весь бой они не разбили строй и бились как единое целое. Пегаска, за которой тянулся радужный след, промчалась мимо морды дракона, обстреляв его из своих пушек. Следующая пара сделала то же самое. И следующая, и следующая. Концентрированный огонь разрывными патронами вдребезги разбили череп дракона. То, что осталось от чешуйчатой твари, медленно повалилось на землю, скинув со спины зебринских снайперов. Окей, я действительно не хочу видеть это. Везде, куда следовала радуга, ее сопровождали темные грозовые тучи. Если их строй ломался, то тут же собирался вновь. Любой выстрел радужной кобылы, и остальные следовали ее примеру. Я никогда не думала, что возможна такая координация и единство. Они были непобедимы, но, когда они начали атаку на огромного дракона, раза в три больше мутадракона, которого мы убили, двух пегасов поглотил поток пламени и его дыхание. Семеро оставшихся сомкнули ряды, и не подумав прекращать напор. Стоун, я смутно услышала предупреждающий крик. Что-то ударило в голову Стоунвинга, вызвав огромный взрыв боли, а затем он провалился в темноту. Я распахнула глаза, пытаясь сделать глоток воздуха, но мое тело напомнило, что сейчас не время для активной деятельности. Я была рада, что могла пошевелить всеми ногами. Ты была в отключке некоторое время, сказала Дасти, песочного цвета пони, сидящая рядом с моей кроватью. В прошлый раз мы не смогли удержать тебя в шаре памяти, но в этот раз я даже не смогла тебя вытащить. Она дала мне не тот шар памяти, простонала я, поднимая шар и глядя на клубящийся свет. Им нужно найти способ прикреплять наклейки на эти штуки. К сожалению, у нас появились большие проблемы. У вас лишь пару часов на то, чтобы уйти, прежде чем тут начнется ад. Красная борода узнал, что ты здесь и что ты ранена. Думаю, каждая гадина с винтовкой уже в пути. Нужно, чтобы ты выбралась отсюда, прежде чем заявятся они. А что насчет тебя и Пекас? Не волнуйся об этом. Награда за твою голову – единственная причина, которая позволяет Сайдвайндеру держать под контролем большую часть Пекас, чтобы попытаться отбить это место. Когда ты уйдешь, а мы вооружим освобожденных пони, думаю, мы сможем прогнать его отсюда, особенно если я предложу нанять их. Она хихикнула и встряхнула головой. Но если за тобой придут несколько сотен охотников, нам придется туго. Кашлянув, Дасти развернула грубую, нарисованную ртом карту. Мне кажется, лучшим вариантом для тебя будет держать путь вдоль железнодорожных путей на запад, обойти вечно дикий лес и бесплодные земли, и пройти через Панивилы. Слышала, что кто-то вычистил здоровую кучу рейдеров в тех местах. Оттуда ты сможешь добраться до Новой Эпплузы или попробовать пройти в башню Тинпони. Она взглянула на карту и нахмурилась. Это займет примерно месяц, но я не хочу угробить целый месяц только чтобы добраться до Мейнхэттена, сказала я, со стоном попытавшись поднять собственные копыта. Вот именно, что попытавшись. Похоже, это было ошибкой. Может, до тебя еще не дошло, но ты сейчас одной ногой в могиле, а в скором времени, возможно, и всеми четырьмя. Рабы, которых ты тут освободила, преклоняются перед тобой, но их всего лишь 5 десятков против всех тех жадных подонков, которые смогли отползти от своих мамочек. Маловато будет. Я и не говорила, что собираюсь оставаться здесь, отозвалась я, глядя на карту. Большинство будет идти с севера по шоссе Сансит, остальные с запада и с фленкой Парадиза. Что за другой путь? Спросила я, указывая на железную дорогу, ведущую к сердцу. Кто-то упоминал железнодорожные туннели. Проще пристрелить тебя прямо сейчас. Потребуется вооруженный эскорт, чтобы пройти через эти туннели. Там полно диких гулей, радиации, порчи. Хозяин шахты отправлял туда поезда только потому, что не хотел, чтобы Горгон превратил его в камень. Она нахмурилась. Дело в том, что у тебя нет особого выбора. Капелла там, единственная община, и я сильно сомневаюсь, что у них даже радио есть. Впрочем, там есть и другие места, в которых ты сможешь отсидеться. Я даже слышала про какое-то стойло. На самом деле должна признать, мне было любопытно. И страшно тоже. Впрочем, пока ничего такого, о чем следовало бы рассказать П-21. Если будем следовать линии железной дороги, то сможем проскользнуть незамеченными. Впустишь несколько охотников за наградой, чтобы они убедились, что меня нет. Пусть преследуют меня до Панивилля, если хотят. Забавно. Неужели все эти травмы делают тебя умнее? Спросила она. Умнее было бы последовать твоему плану, ответила я. Ну ладно, я уже тут и так долго лежу. Пора вставать. И я снова попыталась подняться. Опять-таки, именно попыталась. Точнее, это можно было описать, как двинула конечностью и завыла от боли. Хорошо, беру свои слова про ум назад, вздохнула она. Такими темпами мы тебя отсюда никогда не вытащим. Вообще-то, у меня есть идейка, с легкой улыбкой произнесла я. Дела потихоньку налаживались. Хотя мой план был совсем сырой, думаю, совместными усилиями мы могли бы превратить его во что-то стоящее. Я уже была в состоянии самостоятельно держаться на ногах, хотя передвигаться мне все еще было тяжело. Лихорадка пошла на убыль, но спина по-прежнему болела так, словно по ней прошлись молотом, что, откровенно говоря, было бы предпочтительнее, чем получить пулю. П-21 показал мне 6-миллиметровую стальную пластину из моего бронежилета, которая спасла меня в последний момент. В месте попадания в ней осталось углубление в форме воронки. Я нашла время, чтобы черкануть крышечки пару строк о Дасти Трейлс и о смене владельцев Падины Бримстоуна. Если дело выгорит, они смогут получить у нее скидку на товары в обмен на первоочередное право на продукцию шахты. Магические самоцветы, вроде добываемых там, пользовались огромным спросом, учитывая то количество магического оружия, которым был наводнен Хуф. Все, что мне теперь оставалось, это ждать. А, я услышала, как внизу хлопнула дверь. Пора выдвигаться. Моя грива уже начинала зудеть от того, что я задержалась на одном месте так надолго. Забавно. Они зачем-то тратили время, поднимаясь сюда. Кто бы это ни был, он шел наверх медленной, тяжелой походкой, и мне это категорически не нравилось. По лестнице разнесся скрипучий смех, когда медленно отворилась дверь в кабинет босса. В дверном проеме стояла, покачиваясь, земная пони с коричневой шерсткой. Я вздохнула с облегчением. «О, привет, ты в порядке, Тамбувит?» Более глупый вопрос еще не слетал с моих губ сегодня. Нет, было что-то совсем ненормальное в том, как ее шатало из стороны в сторону. По ее щекам побежали слезы, и она рухнула на пол, разразившись жутким смехом вперемешку с рыданиями. Я заметила кровь на ее губах, свежую и алую, а также следы от укусов на ногах. Когда она подняла на меня свои глаза, уже тронутые желтизной, я почувствовала, как у меня затряслись поджилки. «Помоги мне», — взмолилась она, хихикая и рыдая одновременно. «Я через многое прошла, многое повидала, но впервые на моих глазах пони теряла рассудок. В задницу недели или месяцы до полной психической деградации, Глори, Тамбувит разваливалась на части прямо сейчас, передо мной. Ее все время трясло, с подбородка стекала кровавая пена, а зрачки, сузившиеся до размеров булавочной головки, бегали туда-сюда, избегая встречи с моим взглядом. А может, это просто еще один изобилующий метафорами сон, вроде того, с покером? Если так, то пора бы уже моему подсознанию вывалить на меня какую-либо долбанную мудрость. Всплеск адреналина вывел меня из ступора. Я заставила себя медленно повернуться на бок лицом к тамбувит, подняв копыта и приготовившись. Затем произнесла как можно спокойнее и дружелюбнее: «Тамбувит, где Глори? Тебе нужна Глори». Я лгала. Ей требовалось куда больше, чем помощь Глори. Ей нужны были отпущение грехов и пуля. Увы, я не могла дать ей ни того, ни другого. «Индюшка, я люблю индюшек, они вкусные», — проскулила тамбувит, и я застыла в ужасе, наблюдая, как она поднимает свою ногу и, во внезапном порыве, впивается в нее зубами. Из раны хлынула свежая кровь, которую она начала судорожно глотать. «Очень вкусно, это так вкусно», — произнесла она мгновение спустя. Затем издала последний всхлип, который затих у нее в горле. «Помоги мне», — вновь проскулила она, прежде чем возобновить хихиканье, которое становилось все громче. Я пошарила вокруг своей магии в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве оружия. Пустые шприцы из-под Мёд-Икс, пластиковые упаковки от бака, чертовы подушки. И как бы я ни волновалась за тамбувит, у меня вдруг возникла еще более пугающая мысль. А что если она уже столкнулась с Глори? Что если не вся эта кровь была ее собственной? Хихиканье становилось все громче и громче. Ее тело тряслось, как в лихорадке. Как же это охренительно вкусно, просто охренительно. О, да, это было все равно, что наблюдать, как кто-то умирает от яда от скорпиона. Вот только когда это закончится, я стану следующим блюдом в меню. Богини милосердные, да если бы я знала, что ее ждет, я бы дала ей тогда умереть от отравления. Я попыталась поднять со стола терминал, но он оказался прикручен болтами. Выдвигая один за другим ящики, я рылась в них в поисках чего-нибудь смертоносного. Ножа, трубы, чертового карандаша, ничего. Я еще раз переворошила каждый ящик своей магией. Минутку. А это что? Я выудила папку с финансовыми документами 200-летней давности. Да что ж за блядство такое? Тамбувит с радостным воплем бросилась на кровать, скалясь своим окровавленным ртом. Я перекатилась на спину, чувствуя, как дикая боль пронзает позвоночник, но это было единственное, что я могла предпринять, чтобы помешать ей превратить меня в свой ужин. В отличие от прочих рейдеров, она не была истощенной и обескровленной. Тамбувит физически была абсолютно здорова, и сейчас она изо всех сил пыталась прогрызть дыру в моем животе. Я как могла отталкивала от себя ее хихикающую и щелкающую зубами пасть, используя свой телекинез и передние ноги, но это стоило мне огромных усилий. Каждое движение сопровождалось вспышкой боли, как будто мне в спину вгрызалось сверло. И если она действительно была заражена бешеной рейдер Бликджик? Нет, спасибо. В данный момент она была сильнее меня. Жизнь отдала бы за свою дубинку или оружие. И самое смешное, что я действительно лишусь жизни из-за того, что сейчас у меня их нет. При себе у меня не было ничего, кроме моего телекинеза, и я должна была как-то его использовать. Но я ведь не могу просто ткнуть своим телекинезом во что-то, ведь так, тамбувит? Пожалуйста, остановись, пожалуйста, не заставляй меня делать это, умоляю. Это было совсем не то, с чем бы мне хотелось экспериментировать прямо сейчас. Я почти желала, чтобы моя затея провалилась. Сфокусировав свою магию, я нанесла ей концентрированный ментальный удар в голову. Это не должно было сработать, никоим образом. Дерьмо, да ебись оно конем. Я собрала свою магию в небольшой ментальный конус и направила его прямо в глаз тамбувит. Она завопила и упала на спину, обхватив голову копытами и корчась в агонии. А потом затихла, сжимая поврежденный глаз, и я увидела прозрачную, слегка желтоватую жидкость, стекающую по ее щеке. «Мне больно-больно, голова болит, я так голодна, так зла, пожалуйста», произнесла она умоляющим тоном, уставившись на меня своим уцелевшим глазом. Тамбувит, задыхаясь, проговорила я. Мое учащенное дыхание со свистом вырывалось из горла. «О, Селестия, спасибо за это жало. Ты когда-нибудь ела мясо?» «Нет», — ответила она. Затем снова начала глупо хихикать и рванулась ко мне. «Но очень хочу». Я снова сфокусировала свой телекинез и нанесла ей еще один удар в голову. «Все еще недостаточно». Мой взгляд упал на пип-бак. «А вдруг сработает?» Не выпуская тамбувит из поля зрения, я вошла в ЗПС и, к своему изумлению и легкой озабоченности, обнаружила, что в моем распоряжении две телекинетические пули. Мой рог вспыхнул дважды, и я затаила дыхание, ожидая последствий. Второй из магических ментальных конусов разнес ей затылок. Тамбувит отшатнулась, дернулась в агонии и медленно скатилась с кровати на пол. Умоляю, пусть это будет всего лишь игра моего воображения, и она вовсе не выглядит счастливой от того, что мертва. Я осмотрела следы укусов на своих передних ногах, чувствуя, как в животе зарождается неприятный холодок. В моем неимоверно длинном списке вещей, о которых стоит беспокоиться, появилась новая запись. Я вздохнула, понимая, что поделать с этим сейчас все равно ничего нельзя. Потом медленно повернулась на бок, чувствуя, как пульсирует мой рог, словно я только что отходила сама себя своей дубинкой. «Не желаю повторять это снова», — тихо сказала я, глядя на неподвижный силуэт пони на полу. «Селестия милостивая, да что за хрень здесь творится?» Были случаи, редкие и короткие, когда у Бликджик, дочери Джин Румми и неизвестно чьей внучки, были хорошие идеи. Похоже, все зависит от того, как лягут карты. Возможно, наконец-то моя карма начала очищаться. А возможно, даже такая глупая пони, как я, становится умнее. Вместо того, чтобы достать целый вагон, чтобы вытащить мою задницу из каньона Бримстоуна, мы просто выкатили две вагонетки. Пути алмазной шахты были такими же, как и железнодорожные, и каждый пони мог довольно легко тащить вагонетку. Дасти и другие два единорога аккуратно подняли меня и отнесли на первый этаж административного здания. Я была рада видеть, что П-21 снял их ошейники. Я свалилась на пол с трясущимися ногами и ноющей спиной, желая узнать, почему, несмотря на то, что я выпила уже целую гору зелий, они не действовали. Лечащие зелья должны лечить. Мой взгляд коснулся газетных вырезок. Офицер Софтхарт сняла с впадины Бримстоуна подозрение в причастности к убийствам Ангела Смерти. Расследование продолжается. Единорожка в униформе пожимала копыта какой-то очень важного вида пони. По мне, так этот Ангел Смерти был Софтхарт 7, Бликджик пошутила. Софтхарт переводится как мягкосердечная, не по зубам. Дасти вела нас, на ее плече висела моя сумка. Кобылка до сих пор не проронила ни слова о Тамбувит. Я почувствовала, что их связывало нечто большее, чем то, что обе они состояли в Пекасе. Хотя теперь, когда я уходила, она разговорилась. Как такое могло произойти? Она не была рейдером. Она даже не была нормальным Пекасом. Она даже не ела мясо. Дасти топнула копытами, подчеркивая серьезность своих слов. Неделю назад она ныла во Фленке о том, что весь ее салат завял. Какой Пекас ноет о его салате, а потом сходит с ума и пытается сожрать самого себя. Глори думает, что есть причина существования рейдеров вокруг Хуффа. Какая-то болезнь, которая превращает их мозги в губку. Я сглотнула, когда меня левитировали через прихожую. К счастью, чтобы Тамбувит не говорил о пегасах, Глори была цела и заботилась о раненых зебрах. Жаль, если бы хоть что-то можно было сделать. Например, заплатить одну Тамбувит и воскресить двух зебр. Ладно, стоп, сказала я, когда мы дошли до двери. Поставь меня на землю. Поставить? Спросила Дасти и посмотрела на дверь. А нет, ты думаешь, что сможешь уйти в таком состоянии? Такой глупости я даже от тебя не ожидала, Бликджик. Кобылка кашлянула. К тому же, Глори наверняка прибьет меня, если я позволю тебе уйти. Так ты удивлена? Отлично, сказала я, выразительно посмотрев на единорогов. Постепенно гравитация брала свое. Мои копыта коснулись земли и я приняла на себя свой вес. Ноги подогнулись подо мной как пластилин. Хотя я все еще стояла. Неплохо стояла. Хорошо, ничего, если вы оставите нас одних на секундочку, мне нужно кое-что спросить у Дасти. Два единорога обеспокоенно посмотрели на меня, а затем вышли. Я столкнулась с мерзкой пони, мутировавшим драконом, светящимся гулем, и была распотрошенной. Все это было ничем по сравнению с попыткой встать. Ладно, дай мне бак. Дасти выглядела упрямой, а я, наверное, очень жалко. К счастью, я спасла ее, помогла ей с одной из самых продуктивных шахт самоцветов в Хуффе и остановила ее подругу от превращения в маньяка-убийцу. Ну ладно, я сделала это, убив ее, но тем не менее. Она левитировала бутылку и аккуратно открутила крышку. «Знаешь, Глори предупреждала нас давать это тебе только в том случае, если ты будешь разваливаться на части. Похоже, это именно этот случай», — сказала я, стоя на дрожащих ногах. Она левитировала таблетку мне в рот, которую я, разжевав, проглотила. На вкус она была как мел. Я почти почувствовала, как химия ударила в мой живот, а затем быстро распространилась по всему телу. Перестала трясти, и я даже, должна сказать, стала чувствовать себя лучше. Ну а теперь, где моя броня? Я думаю, что ты тоже превращаешься в рейдера, сказала она, вытащив ее и перекинув через мое тело. Меня лихорадило. Мои конечности, подкрепленные баком, все еще были будто желе, когда я одевала свою броню. В довершение всего, мне стало чертовски больно, когда ее застегнули. Обшарив карманы, я нашла шприц с Мед-Икс. На любой недуг, Мед-Икс ваш друг. Здорово. Как раз то, что нужно. Я воткнула иглу в свою ногу, и огонь промеж лопаток несколько стих. Теперь я чувствовала, будто в меня воткнули кусок арматуры, вместо одной из пушек Дьюса. «Почему ты делаешь это?» В голосе Дасти слышалась забота и легкое волнение. «Что, по-твоему, лучше? Чтобы пони снаружи увидели меня инвалидом, или чтобы они увидела, как я выйду отсюда на собственных ногах?» Выпрямившись, спросила я. «А еще лучше, если охотники за головами узнают об этом, и, подумав, что я так же смертельно опасна, как и раньше, разойдутся к черту по домам. Я могу это сделать. Это всего лишь прогулка до шахтерских вагонеток. Ну, лучше будет, если ты разберешься с администратором шахты», сказала она с улыбкой. «Пони, которых ты освободила, хотят подарить тебе особый прощальный подарок. Черт возьми, ау. Хотя, может быть, они позволят мне нажать на ту красную кнопку. Большие красные кнопки всегда предвещают что-то удивительное». Тут открылась дверь, и Глори замерла напротив нас. Серая кобылка уставилась на меня с широко распахнутыми лавандовыми глазами, после чего закрыла их и прошипела, отходя в сторону и одаривая Дасти испепеляющим взглядом. «Ты дура, Бликджик, а ну живо лезь в эту вагонетку, пока ты не скопытилась на глазах у всех пони». Дасти сделала вид, что смотрит на что-то более важное, чем разъяренная серая пегаска. Здесь было очень много пони. Весь шахтерский дворик был забит десятками пони, больше сотни. Большинство внешне смахивали на рабов, но я заметила пекасов с их шляпами и жилетами. Несколько охранников, которые присоединились к восстанию, сразу угадывались по подавленному выражению. Готова поспорить, что пройдет немало времени, прежде чем они позабудут эту страницу своего прошлого. Я медленно побрела вниз по лестнице. Несмотря на то, как хреново было моим ногам, я была рада не ощущать больше поддерживающего телекинеза единорогов. Если бы обман открылся, я бы никогда не скинула с хвоста большинство охотников за моей головой. Шажок, еще шажок и еще. Фух, это была самая длинная прогулка в моей жизни, даже длиннее, чем, когда мои кишки тянулись по полу. Не думай об этом сейчас, дура. Рабы расступались передо мной с выражениями страха и беспокойства. Не было способа скрыть мою боль, и я сомневаюсь, что могла скрыть лихорадку. Мне просто нужно скрыть мою немощность. Будь сильным. Я вскинула голову и заставила свои губы хотя бы скривиться. Толпа взорвалась приветствиями, а едва не рухнула прямо на месте. Достигнув двух вагонеток, я с радостью поняла, что мне придется топать не так уж и много. Забравшись в одну из них, я с облегчением села. Тут было достаточно места для одного пони или двух, если бы они играли в обнимашки. П-21 посмотрел на меня из второй вагонетки и со вздохом покачал головой. «Ты удивительная пони, нелепая, но удивительная. Спасибо, и я благодарна тебе за то, что ты сумела обезвредить все эти ошейники. Я рад, что не было несчастных случаев, пока я занимался ими», ответил он со странной самодовольной улыбкой. «И я рад, что ошейникам нашли применение». Я оглянулась с беспокойством. «Что ты собираешься использовать их в шахте?» Я почесала свою дергающуюся гриву и заметила, что на одну из платформ что-то поставили. Толпа начала пятиться назад. «Лучше», — сказал он, и тут из толпы появился пони. Его передние ноги распухли до размеров дыни, а от недавних побоев он стал похожим на Бладспрайта. Но вид десятков рабских ошейников, одетых на толстого пони, заставил мою кровь похолодеть, несмотря на жару. «Во имя справедливости. А Селестия, что, черт возьми, заставила тебя это придумать?» П-21. С улыбкой на устах, Дасти передала мне небольшое устройство того пони, по которому я вдарила своими копытами во время побега. В прибор была встроена блестящая красная кнопка. «Мы подумали предоставить тебе право дать этому ублюдку то, чего он заслуживает». Я почувствовала себя так, будто меня окатили холодной водой. «Вы, мать вашу, совсем из ума выжили?» — прошептала я так тихо, как могла. П-21 дернулся, будто я выстрелила ему в лицо телекинетической пулей. Толпа обезумела, топая копытами и выкрикивая проклятия. Я взглянула на жалкую, всхлипывающую массу в конце платформы. «Мама, мамочка», заикаясь, повторял толстяк. Он весь дрожал, и казалось, что вот-вот хлопнется в обморок. «Прости, но о чем тут можно думать? Этот администратор ответственен, возможно, за смерть сотен пони. Он управлял Бримстоуном годами», тихо произнес П-21. «Каждый пони здесь пострадал от его копыт. Это справедливость». «Черт, это несправедливость», прошипела я, глядя на бывшего администратора, не в силах коснуться этой кнопки и не в силах отвести взгляд. «Это убийство. П-21 убил бы меня прямо здесь, если бы мог». Холодная ярость отражалась в его глазах, когда он склонился ко мне. «Ты знаешь, что такое хреново справедливость. Это значит поступать с другими так, как они поступают с тобой. Будь милой, убить подонка, чтобы убедиться, что он никогда не сделает это еще раз. Будь милой, убедиться, что каждая сволочь, которая просто подумает повторить его преступление, заколеблется, потому что знает, что может столкнуться с подобным наказанием. Будь милой, вот что такое справедливость. Будь милой, эти пони нуждались в справедливости. Но что такое эта справедливость? Смерть надзирателя не вернет к жизни ни одного из убитых ими рабов. Принесет ли она мир? А, может быть, кто-нибудь решит, что этого недостаточно и решит убить и одного из охранников. В любом случае, он уже не жилец. Даже если отпустить его с переломанными ногами, то через некоторое время пустошь сожрет его, да и рабы с легкостью смогут отследить его и линчевать. Нельзя сказать, что в стойле 9-9 было по-другому. Такого жеребца там без колебаний отправили бы на списание. Если бы ему дали шанс, своего рода испытательный срок, честный суд, то какой вердикт мог бы вынести судья, кроме виновен? Разве это не было бы справедливостью? Всего неделю назад я бы не колебалась так, как сейчас. Честно говоря, я бы даже сочла за честь нажать ту милую красную кнопочку. Будь милым, ставки сделаны, слушайте, закричала я, во всю силу своих легких. Тут мир вокруг меня крутанулся, и я едва не вывалилась из вагонетки, но магия Дости предотвратила встречу моего лица с землей. Крики толпы постепенно стихли, и все взоры устремились на меня. Я знаю, что вы хотите убить этого пони. Я знаю, что он этого заслуживает, и я знаю, что он причинял вам страдания изо дня в день. Я закрыла глаза, пытаясь устоять на металлической поверхности. Много лет назад началась война между зебрами и пони. Я видела много ее жутких отголосков. Ненависть, кровь, кровавые побоища. Некоторые пони думают, что бомбы положили этому конец, но это не так. Эта война длится и по сей день и продлится до тех пор, пока мы не перестанем враждовать друг с другом. Каждый раз, когда мы убиваем кого-нибудь, мы продлеваем ее. А что, если после этой речи я займу места толстяка? Я многое узнала о пони, которые жили в то время и поняли то, до чего другие еще не дошли. Война закончилась, и, если мы все же хотим победить, то нам нужно поступать лучше, становиться лучше. Не нужно больше убийств и безжалостности. Нам нужно быть добрее. Я не палач, я охранница. И если бы он угрожал другим пони, то я бы не прекратила бороться с ним до тех пор, пока бы он не сдался. Если бы он был угрозой вашим жизням, то я бы без колебаний убила его. Но в этом случае я не могу сделать то, чего вы так хотите. Мне жаль. Я левитировала детонатор Дости Трейлс, которая смотрела на меня с непередаваемым выражением. Презрение, жалость, уважение. Я понимаю, что не смогу остановить вас, и вы все равно убьете его. Я понимаю, что многие из вас нуждаются в этом, но я умоляю вас, пожалуйста, будьте добрыми. Казалось, что некоторые из освобожденных рабов соперничали друг с другом за возможность тащить вагонетку. Только Глория и Зебра по имени Сикоши без лишних слов принялись вытягивать ее из впадины Бримстоуна. Дочка Зебры шла рядом с нами. Радостные возгласы сменились бормотанием и косыми взглядами. Я пыталась выглядеть как герой. Я пыталась выглядеть вдохновляюще. Я пыталась быть лучше. Но я забыла, что пустошь делает с героями. И я не оглядывалась. Мои слова возымели некоторый эффект. Они были добры. Добры настолько, что позволили мне отъехать на порядочное расстояние, прежде чем нажали на кнопку. Я ненавижу пустошь. Я ненавижу этого костлявого крупье, тасующего колоду карт. Я ненавижу разумных пони, которые убивают других пони. У рейдеров хоть оправдание есть. У них мозги как дуршлаг. Ненавижу П-21 за то, что он подумал, будто мне будет в радость убить начальника шахты таким способом. Ненавижу свою слабость, ненавижу свое малодушие. Если бы я просто нажала на кнопку, всем было бы только лучше. Будь милой, доброй. Вот только чего доброго было в моем поступке, что вообще значит доброта для пустоши. Есть ли у этого слова другие значения, кроме кучи ответственности? Я пыталась быть милой по отношению к П-21, и теперь он все время хромает. Я пыталась быть милой к Глоре, и теперь она считает себя брошенной и одинокой. Я хочу быть милой, Флаттершей, быть доброй, быть лучше, потому что альтернатива лишь одна – стать как пустошь, стать жестокой, кровожадной убийцей. Я пыталась не думать о том жирном ублюдке в шахтерской вагонетке. Какая радость, что я только услышала, как его взорвали, а не увидела это собственными глазами. Я вспомнила Лансера. Была ли я на самом деле лицемерной трусихой? Лансер заслуживал смерти, да и я хотела его убить, но сумею ли я? Диус был монстром, который на меня охотился. Он тоже заслуживал смерти. Но будет ли эта смерть актом мести, или восстановление справедливости, или, может, эта пустошь пытается пробраться ко мне в душу и уничтожить все хорошее, что во мне осталось, хорошее. А было ли во мне хоть что-то хорошее? Знаешь, я вспомнила одну смешную историю, не хочешь ее услышать? Спросила Сикаши самым жизнерадостным тоном, оглянувшись на меня через плечо. Признаю, я практически не обращала внимания на зебру и ее дочку. У нее была странная кьюти-марка, множество бесформенных линий, образующих улыбающуюся мордашку. Ее зеленые глаза смотрели на меня с непритворным любопытством. Давно я не видела таких глаз. Не дождавшись моего ответа, поджарая зебра начала рассказывать свою историю. Однажды, давным-давно, в тех местах, откуда я родом, жил да был один очень добрый, но очень глупый зебр. Как-то раз, этот зебр очень сильно захотел купить себе новые, хорошие подковы. И через некоторое время он смог купить подковы, но ему пришлось немало заплатить за них. К несчастью, по пути домой у одной из его подков выпал гвоздь. «Какая трагедия!» – запричитал зебр. «Как я умудрился потерять гвоздь! Теперь кто-нибудь наступит на него и поранится!» Наш герой продолжил путь, не заметив, что его гвоздь подобрала другая зебра, у которой одна из подков еле-еле держалась на копыте. Не успел зебр пройти и нескольких метров, как его подкова без гвоздя окончательно слетела и, пролетев через всю толпу на улице, ударила по голове убегавшего вора. «А нет!» – снова запричитал он. «Моя подкова ранила другую зебру. Какой ужас!» Наконец, наш зебр вернулся домой, к своей жене и трем детишкам. Он был сильно расстроен. Сняв оставшиеся подковы и отдав их детям, зебр снова начал причитать. «Моя дорогая женушка, я ужасный муж, потому что умудрился потерять подковы. Я ужасная зебра, потому что нанес вред ближнему своему. И я ужасный отец, который может позволить своим же ребятам из игрушек лишь бесполезные подковы». Но его жена была мудрой кобылой, поэтому лишь промолчала в ответ. На следующий день зебр снова пошел в город, и по пути встретил благодарную кобылу, которая подобрала прошлым днем его гвоздь. Если бы не этот гвоздь, то зебра наверняка потеряла бы свою подкову. Очень удивленный, зебр продолжил свой путь и вскоре встретил стражников, которые поблагодарили его за то, что он метким броском подковы остановил опасного вора. И это наш герой посчитал очень странным. А когда он вернулся домой, его встретили любимые дети, с радостью игравшие со своими подковами. Они поблагодарили отца за его подарок. «Моя дорогая женушка, ты не представляешь, какой странный у меня сегодня был день. Зебры, которых я встречал, благодарили меня за помощь. Но я ведь ужасная зебра. Я не могу понять, почему они благодарны мне». Но его мудрая жена лишь кивнула. «Мой дорогой муж, те хорошие поступки, которые мы делаем случайно или ненамеренно, зачастую значит больше тех добрых поступков, которые мы намереваемся совершить». Сикаши тяжело вздохнула, смотря на меня через плечо и одаривая улыбкой. Но, конечно же, зебр не понял, что хотела сказать этим его жена, потому что он был хоть и очень добрый, но очень глупой зеброй, закончила она. «Кажется, я поняла мораль этого рассказа», — сказала я с невеселой улыбкой. Она внимательно следила за моими губами, а затем легко улыбнулась. «Богини, надеюсь, что и я когда-нибудь снова буду так улыбаться. Но такая вещь, как мораль, портит истории. Поэтому ее в них нету», — серьезно заявила зебра. И, вопреки себе, я усмехнулась. «Можно задать вопрос, а почему Лансер сделал то, что сделал?» — тихо спросила я, надеясь, что подобный вопрос не заденет чувства Сикоши. Глухая зебра тут же споткнулась о камень, но благодаря своим ловким ногам, я это еле заметила. А, это уже другая смешная история. В стародавние времена в стране зебр правил великий король, который приказал всем своим подданным пойти на войну против ужасного врага. И они пошли. Это была великая, но в то же время ужасная война. И к моменту ее окончания, король был мертв, враг был мертв и все армии мира тоже. Но спустя время, те, кто остались, вспомнили о приказе короля и пошли на войну с врагом, который был уничтожен давным-давно. И они шли направо и налево, с копьями наготове, выкрикивая старые лозунги. И каждого встречного они считали врагом. А когда они встречали других зебр, они приказывали им также подчиниться приказу короля, а тех, кто отказывался, они клеймили предателями. И так эти зебры до сих пор сражаются в этой глупой войне против всех, даже своих сородичей, во имя короля, который давным-давно пал. «Это ни разу не смешно, это ужасно», — запротестовала Глори. Зебра обернулась, и покрасневшая Пегаска снова заговорила, выразительно двигая губами. «Как вы можете называть подобную историю смешной? Хм, возможно, дело в языковом барьере. И все же кто-то может посчитать этих зебр глупыми, и это единственный подобающий способ выставить дураков смешными. Ведь зачем еще бы они стали так стараться выставить себя глупцами, если только не ради того, чтобы мы над ними посмеялись? Я не могла представить себя смеющейся над Лансером, но признаю, то, что он продолжает войну, закончившуюся больше 200 лет назад, было даже по моим меркам феноменальной тупостью». И снова я, вопреки себе, усмехнулась. «Значит, вы были теми зебрами, что отказались сражаться вместе с оставшимися? Лансер за это попытался вас убить?» «Нет, не за это. Многие племена зебр отказались поддержать оставшихся. И пока они раболепствуют перед ними, они в безопасности. Преступление нашего племени было намного, намного хуже», — мрачно сказала она, обернувшись в нашу сторону. «Мы смеялись над их глупостью. Наверное, мы слишком сильно понадеялись на то, что они будут смеяться вместе с нами. Но страх, внушающий дурак, остается дураком, да и трудно бояться того, что ты высмеиваешь. Значит, когда я вновь встречу Лансера, я должна посмеяться над ним от души. Можешь представить себе что-то более ужасное?» «Должна признать, я не могла придумать что-нибудь, что показалось бы более ужасным для этой зебры. Для рабыни вы невероятно веселая», — кисло сказал П-21. Зебра уставилась на синего жеребца в недоумении. «Я невероятно извращенная?» С нелепым выражением морды и округлившимися глазами, мой друг повторил. «Веселая, веселая. Почему вы такая счастливая? А-а, извините, наверное, я снова вспоминала о тех ужасных вещах, мрачных вещах, печальных. Но я жива, и моя дочь тоже. Может быть, я буду сегодня голодать, а завтра лежать холодным трупом, но прямо сейчас, в данный момент, я лучше буду думать о хороших вещах, потому что их намного меньше, чем печальных, и потому что они намного ценнее печальных». П-21 отвернулся от нее с тихим шипением. Глори нахмурилась. «Да что с тобой такое, П-21? У тебя что, никаких чувств нету?» Жеребец лишь мрачно взглянул на нее. «Ты знаешь, что правильно, а что нет», — сказала я ему однажды. «Теперь я в этом не уверена. Такое чувство, что мы с П-21 поменялись местами, и теперь он становится все несдержаннее и несдержаннее, а я все спокойнее и спокойнее. Наша дружба только сформировалась, и уже начала трещать по швам». Я увидела, как жеребец отвернулся от Пегаски, увидела тревогу в его синих глазах. Что я должна ему сказать? Что все в порядке? Что он был неправ? Двигаясь в вагонетке со своими спутниками по бокам на юго-запад, в сторону Хуффингтона, я мечтала стать достаточно умной, чтобы знать, что ответить. Но я не умная пони, и не добрая пони. Я могу лишь надеяться на то, что когда-нибудь стану лучше. Шахтерская вагонетка проехала мимо распластавшегося на земле скелета пони. Он как будто говорил своей застывшей ухмылкой. «Ставки сделаны. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Интенсивная тренировка. Путешествия по пустоши многому вас научили. Вы можете добавить плюс один очко к любому параметру SPECIAL. Интеллект. Новая квестовая способность. Заклинание телекинетическая пуля. Теперь вы можете выстрелить в противника сгустком энергии на небольшом расстоянии. Сила каждой пули эквивалентна силе выстрела из пистолета». Авторская заметка. Мешок благодарности Ткат за вдохновение и фо. Е, а также Хинд за то, что помогает делать этот фиг круче. Глава 11. Мир. Святая Селестия, да она же пьяна. Темнота, нескончаемая, абсолютная, непроницаемая. А затем был свет. Я очнулась, лежа раздетой на странном матраце, в не менее странной, грязной и тесной комнате, пахнущей воском и соломой. «Спокойнее», — сказал жеребец, сидящий рядом со мной, без паники. Более несусветной глупости в сложившейся ситуации и сказать-то было невозможно, потому что это было как раз самое время для паники. Я открыла глаза и осмотрела помещение, в котором находилась. Судя по освещению, которое было представлено парой свеч, и классическому интерьеру пустоши, это был подвал. После осмотра комнаты я тут же взялась за жеребца, находящегося рядом со мной. Пипбак все еще был при мне, так что я вошла в ЗПС и нацелила 3 телекинетических пули на черного единорога. Возможно, вследствие болезни, травмы и досады, я засомневалась и решила воспользоваться остановившимся временем, чтобы хорошенько рассмотреть своего похитителя. Я даже и не знала, чего ожидать. Алчного рейдера, жирного, покрытого волдырями охотника за головами, Диуса без железяк, ну ладно, последнее было, мягко говоря, невозможным. Единорог же выглядел обычно. Сквозь его черную шерсть виднелись многочисленные тонкие шрамы, покрывавшие все тело. Грива, как и хвост, была в грязи. На нем не было брони, да и оружия не наблюдалось. А пипбак, ко всему прочему, маркировал его, как невраждебный желтый огонек. Кьюти-маркой единорога было странного вида очертания пегаса с поднятыми над головой копытами и широко распростертыми крыльями, а сам пегас был окружен ореолом ярких солнечных лучей. Я чуть не снесла голову совершенно безоружному и не представляющему никакой угрозы жеребцу, и уже чувствовала, как на задворках моего разума костлявый подонок шелестит своими картами. Когда время вновь возобновило течение, я откинулась обратно на свое место и резко вздохнула, чтобы взбодриться. Кто паникует? Я, ПФФ. Да я кончала монстров и головорезов резала. Какая еще паника? Я ухмыльнулась, словно дура, на что единорог ответил мне взглядом полным беспокойства. Глубоко вздохнув, протянула копыта. «Меня зовут Бликджик, рада познакомиться». «А меня священник», — ответил он. «Также рад познакомиться». «Священник, да, и каковы шансы на то, что он и вправду священник?» «Есть пара стандартных вопросов, которые я задаю каждый раз, когда очухиваюсь в непонятном месте непонятно с кем», — сказала я и затем прочистила горло. «Итак, где я? Где мои друзья? Где моя одежда? Где туалет? Я была хороша, и узнает ли об этом моя мама?» Затем я моргнула и задала еще один вопрос. «И почему мне лучше?» Черная полоса в моей жизни определенно еще не закончилась, но боль в теле, которую, наверное, можно описать лишь фразой «Селестия решила проткнуть мой хребет своим рогом», чудесным образом испарилась. К моему облегчению, он улыбнулся. Может и не засмеялся, но улыбнулся. Если бы наткнулась на еще одного мача, я бы в него просто из принципа пальнула. Убивать бы, может, и не стала, но мало бы ему уж точно не показалось. Да это целый список. Что, с тобой это часто происходит? Ну, за последние пару дней да, это уже стало нормой. Ну ладно, вот ответ на первый вопрос. Ты в капелле? Он улыбнулся. Хотя ты, конечно же, уже узнала это из своего пипбака. Разве? Черт, я постаралась небрежно посмотреть на экран пипбака. На вшивость меня проверяешь? Именно так, мягко сказала я, перед тем как взглянуть на навигационное устройство. И, как и следовало ожидать, Селестия милосердная, да как же я сюда попала? Капелла была по ту сторону реки в юго-западной части Хуффа. Да сюда же пешком, как минимум, пару дней добираться. Сколько я была без сознания, и почему я вообще была без сознания? Я, конечно, люблю отвечать на вопросы, но если ты продолжишь задавать их целыми пачками, то из кровати мы не скоро выберемся, сказал он, подняв бровь. И, не знаю, как насчет тебя, но я проголодался. Должна была признать, что и я тоже. На самом деле, страшно. Пока единорог шел впереди меня, он открыл подвальные двери и вышел прямо под моросящий дождь. В Хуффингтоне дождь вообще когда-нибудь прекращается? Капелла представляла собой 4 или 5 маленьких построек, окруженных деревянным частоколом. Рядом с каждым домом располагались грядки, накрытые брезентом и парусиной. За счет них жильцы домов и жили. Почтамт, похоже, был сосредоточением всей жизни в городе, потому что именно туда прогулочным шагом зашли 2 молодые кобылки. Странно, что пони, которые ухаживали за огородами с овощами, тоже были детьми, да и, кроме священника, в городе что-то взрослых не наблюдалось. Итак, тут я приметила потертый голубой флаг, тихонько реющий на ветру, со вставшей на дыбы белой кобылкой. Крестоносцы, так это они здесь обитают? Затем я поморщилась и сказала: ах, да это тоже в список вопросов надо добавить. У тебя уже, наверное, целая коллекция вопросов, ответил он со смешком. Ты даже представить себе не можешь. Ответ на твой второй вопрос, тот, что по поводу друзей. Когда тебя нашли, рядом никого не было, так что, боюсь, о твоих друзьях мне ничего не известно. Я чуть не поперхнулась. Что, они? Я почувствовала, не знаю точно, что я почувствовала. Чувство было таким, словно мои внутренности вдруг подступили прямо к горлу. Дерем конские яблоки, поправила я себя, когда посмотрела на черного единорога и улыбнулась. Мда, моя актерская игра оставляла желать лучшего, но надеюсь, что так я хоть какую-то часть своего горя смогла скрыть. Изумление священника быстро сменилось озабоченностью. Мне жаль, но когда крестоносцы нашли тебя, ты была без сознания и совершенно одна. Они опознали тебя по униформе и сразу принесли сюда. Повязка крестоносцев только подтвердила их догадки. Не так много пони владеют такими. К сожалению, твое снаряжение оказалось для них непосильной ношей, так что им пришлось его спрятать. В общем, вся твоя одежда осталась там, где тебя нашли, около путей. Тут он изогнул бровь и добавил: так тебе действительно нужен туалет? Нет, и на те вопросы про маму и меня тоже отвечать не надо. Дурацкие вопросы, пробормотала я. Мои друзья, они погибли? Ох, да зачем я вообще только об этом подумала? Я почувствовала себя, словно на небо смотрю. Я плюхнулась на круп. Дерья, прости. Я знаю, что ругаться при духовенстве грешно. Признаюсь, что я не очень-то любила духовного лидера стойла 9-9. Там, где она появлялась, радость словно копытом снимала. Даже охранницам с ней было не сравниться. Однако, я ее уважала. Нелегко быть той, кому приходится заботиться о паре сотен неврастенических кобыл. Глори только она только начала со мной разговаривать, открываться. Мне не хотелось плакать, и злости я тоже не чувствовала. Просто на месте нее сейчас была дыра, заполненная неизвестностью. Она рассказала мне про своего учителя, и о своих идеях по поводу рейдеров, и еще много всего. Священник лишь понимающе улыбался, выслушивая меня. А П-21, да я его безумцем обозвала. Я назвала его убийцей за то, что он, фактически, стоял за казнью начальника шахты. Он был не в себе, позеленел от злости. Я обидела его и не думаю, что извинилась. А еще была Сикаши с ее же ребенком. Я должна их найти. Должна. Что случилось? Спросила я единорога, когда поднялась и посмотрела на него. Крестоносцы нашли тебя рядом с железнодорожными путями среди разбросанных вещей. Я приметил твои травмы, но подозреваю, что все дело было в этом. Он вытащил ртом потертый полиэтиленовый пакет из своей сидельной сумки. В нем мягко светился шар памяти. Я попыталась взять шар с помощью своей магии, но единорог быстро отдернул его назад и невнятно произнес: «Нет», и, положив шар копытами обратно, добавил: «Он заблокирован». «Как же тебе шар удалось заблокировать?» «Осторожно, когда война достигла своего апогея, появилась потребность в оберегании воспоминаний от ненужных глаз, так как у зебр были сторонники среди единорогов. Министерству морали совместно с Министерством мира в конечном итоге удалось изобрести способы извлечения и запечатывания особо опасных и важных воспоминаний. Процесс был настолько сложным, что лишь чрезвычайно важные воспоминания подвергались этой процедуре. Но, вследствие постоянного шпионажа и саботажа со стороны зебр, технология запечатывания воспоминаний стала жизненно необходимой. Этот город – хранилище различных секретов». Он подтолкнул шар памяти, когда посмотрел на него. У него есть пароль, определенная мысль, идея или имя, на которых надо сконцентрироваться. «А если не знаешь пароль?» – спросила я, глядя на шар так, словно он был бомбой. Он покачал головой и вздохнул. «Обычно ничего не происходит, но если ты постараешься пересилить защиту, то можешь вырубиться, или уйти в мир сновидений с бесконечными кошмарами, а можешь даже концы отдать». «Какого сена? Концы отдать? Серьезно что ли? Как воспоминания могут убить меня? Твой разум расположен в мозгу. Мозг же заставляет биться твое сердце. Я никогда не натыкался на подобные шары, но слышать о них приходилось». «Так, хорошо, больше никаких воспоминаний», пробормотала я и оттолкнула от себя пакетик. «Не говори так, — ответил священник с некоторым неодобрением. Затем подошел к шару и вернул его мне. «Пожалуйста, не говори так. Воспоминания — это не просто опыт, это уроки. Они учат нас тому, через что прошли другие». Он поднял голову. «Есть ли смысл в том, чтобы проживать что-либо дважды? Неужто шары тебя ничему не научили?» Я вздохнула и посмотрела в сторону. «Увидела бы я когда-нибудь звезды собственными глазами, эти великолепные маленькие жемчужины на черном ковре бесконечности, смогла бы я познать любовь, если бы не почувствовала ее трепет в чужом сердце, или увидеть смелость и отвагу тех пони, что уже давно были мертвы, наверное». «Предупрежден, значит вооружен», — сказал он спокойным тоном. «К счастью, мой багаж заклинаний не так уж и мал, так что мне удалось порвать связь между тобой и шаром. Ну и еще я воспользовался тем, что ты была без сознания, чтобы подлечить тебя магией». «Стоп, что, это была магия? Да я направо и налево бутылки с целебными снадобьями опустошала, и такого эффекта еще ни разу не добивалась». «Ну это была неправда. Восстанавливающий талисман меня почти с того света вернул. Сколько я была без сознания, у меня такое ощущение, будто всю неделю была в отключке. Если не брать в расчет давно не проходящую боль между лопаток, я была готова отправиться на поиски друзей. Пару часов. Так о хуффингтонской магической аномалии ты не слыхала?» — спросил он, вытаскивая магией две склянки с лечебными зельями. Одно из них было бледно-фиолетовым, тогда как другое просто сияло сочным пурпуром. «Одна из тех бестолковых штук, о которых я ни разу в стойле не слыхала», ответила я и указала копытом на ярко-фиолетовое зелье. «А это что, супер-мега-целебное зелье? Может прикупить такое для П-21, когда я его найду?» Священник усмехнулся. «Относительно первого, возможно, а так эти зелья совершенно одинаковые. Просто первое на неделю старше». «Погод, что с ним случилось? Это все дело копыт этой аномальной фигни», предположила я и почувствовала себя довольной, когда он утвердительно покачал головой. «Чудо из чудес, неужто я начала учиться? Во время войны здесь проводились бесчисленные исследования и научные проекты. В итоге вся Земля подверглась загрязнению странной мистической энергией и магией еще до того, как упали первые бомбы. Почвы Хуффингтона насквозь пропитаны этой дрянью. На расстоянии многих километров вокруг города Хма высасывает жизнь из всего живого. А порой попадаются места, где сила аномалии настолько сильна, что может убить пони. Ты ничего и не заметишь, просто начнешь умирать. Лучший способ спастись от такой участи – уносить оттуда ноги, как можно скорее», – добавил он, увидев мое испуганное выражение лица. «Погибнуть от пуль или от рейдеров, или от хищных монстров – это одно, а теперь что же? Придется опасаться смерти от невидимой смертоносной магии, а мой пип-бак может ее обнаружить. Есть там какой-нибудь детектор аномалий?» – спросила я, помахав устройством на ноге. «Нет, но Хма высасывает целебную магическую силу. Тебе стоит поглядывать на лечебные зелья. Если они обесцветились, значит аномалия истощила их силу и сделала их бесполезными. А если зелье начинает менять цвет, мутнеть или пахнуть, сразу выкидывай его и делай ноги. Оно уже не лечит, а калечит. Да, и если ты вдруг начнешь истекать кровью от головы до копыт, так же делай ноги. Так почему здесь, вообще, кто-то живет?» Спросила я, а затем пристально посмотрела на башни Хуффингтона. Почерневшие шпили и обгоревшие стены, кажется, задавали тот же вопрос. Из-за зеленого свечения, шедшего из глубин города, казалось, что разрушенные башни питали какую-то особую ненависть ко всем пони в радиусе сотни другой километров. «А почему, ты думаешь, жизнь здесь такая суровая и отчаянная? Почти все, кто может покинуть Хуф, так и поступают. Они не могут ужиться даже в самых безопасных местах, которые могут найти. Но здесь также кроются великие возможности. Оружие и броня, утерянные технологии, минеральные ресурсы, секреты, вещи, за которые, очевидно, стоит рискнуть своей жизнью. Некоторые пони приходят сюда с мыслью, что здесь они сорвут куш, но затем рассекают себе копыта, получают инфекцию и удивляются, почему это их зелье больше не действует. Сильные охотятся на слабых, и земля чуть-чуть да вымирает каждый день». Он торжественно преклонил голову. «Селестия оберегает, луна защищает. Да ну, что-то я не заметила, и раньше никогда не замечала». В стойле Химнал обычно весь мозг выносила трепом о том, как сама Селестия лично назначила смотрительницу, и что мы должны верить в нее. Вопрос, адресованный смотрительнице, приравнивался к вопросу, адресованному самим божественным принцессам. Я уже видела, к чему ведет подобная слепая преданность. Это просто тьфу. Ненавижу открывать для себя одну плохую вещь сразу же за другой. Сначала это была рейдерская зараза, затем радиоактивное облучение. Теперь, вот, заблокированные воспоминания и невидимые зоны смерти. Хуффингтону нужен путеводитель для идиотов, вроде меня, с большим шрифтом и ярким цветными картинками. Я сильно топнула копытами о землю и заметила, что единорог улыбается. Что, и почему оно ко мне в копыта неделю назад не попало? Пробормотала я, лежа на матраце, который располагался на полу почтамта. Передо мной лежала копия копытоводства по выживанию в пустоши. Хуффингтонское издание. Опасности собирательства. Что это за странные бип-бип? Роботы и вы. Кто есть кто в Хуффе? Информация, которая оказалась бы незаменимой в течение последних нескольких дней, лежала прямо у меня перед глазами. Это должно висеть при выходе из каждого стойла для всякого идиота, собравшегося попутешествовать по пустоши. Когда я собралась отправляться на поиски П-21, Глория Сикаши, священник заметил, что они знали, в каком направлении я держала путь. Капелла была единственным населенным пунктом близ железной дороги, и были все шансы на то, что мои друзья сюда заглянут, если им выпадет такая возможность. Если бы мы все плутали по местности, ища друг друга, то, скорее всего, так никогда бы и не встретились. Пока я читала книгу, я рассказала единорогу все, что могла. За те пару дней, что я с ним провела, он показал себя отменным слушателем и собеседником. Внутренний голос, сильно напоминавший П-21, ворчал о том, что священник, вероятно, был каннибалом-детолюбом, который приносил пони в жертву идолам Селестии и Луны. Судя по всему, пустошь просто не могла позволить кому-то хорошему расхаживать по ней. Крестоносцы оказались очень любопытными по отношению ко мне. Почему я лежала рядом с путями? Была ли я супермутантом-рейдером из пустоши, который пускает лучи смерти из горящих глаз? Откуда я? Засахаренные яблочные бомбочки или же засахаренные морковные тортики? На чьей я стороне? Куклы или же ребята-разбойники? Потеряла ли я маму, так же как и они? Более 20 жеребят было в почтамте, часть которого была отдана под игровую, а другая – под отель. Из-за кукол, сделанных или найденных детьми, шагу было сделать негде, а уж не споткнуться и не упасть было вообще невыполнимой задачей. «Неужто у тебя есть время на чтение?» – спросил священник со смешком. «Насколько я помню, за тобой по пятам гонится сам жеребец апокалипсиса. Не думаю, что стал бы прохлаждаться, читая книгу, если бы за мной гнался Deus Ex». Я с любопытством посмотрела на него. «Так ты знаешь о Deus'е, о Deus Ex Machina, или же в переводе с имперского зибринского языка, боги из машины, много кто знает». И да, он сам себя так назвал. Он в Хуффе был. Черный единорог на мгновение задумался перед тем, как продолжить. «Да сколько я себя помню, столько и был. Он потрошитель потрошителей, бог рейдеров, номер два на арене, сразу же за большим папочкой». Я нашла раздел о большом папочке и арене. Старая фотография Хуффингтонской спортивной арены занимала большую часть статьи. «Потрошители, ваши лучшие друзья, иначе, видите этого пони, не того с пеной у рта, это, рейдер, и не того в замечательном ошейнике мини, он, раб, а уж тем более не того, что ворует все ваши вещи, бандита, нет, этот пони, пони с большой буквы, который столь крут и чрезмерно шикарен, что вы уже уверены в том, что он сможет убить вас одним лишь взглядом, это потрошитель». Потрошители были в Хуффингтоне задолго до того, как образовалась пустошь. Стадион был домом хуффингтонских потрошителей, там же большой парочка получил свое имя. Что за пони эти потрошители? Ну, до того, как мир обменялся жар-бомбами, хуфбольная команда хуффингтонских потрошителей устанавливала рекорды последовательных увечий, замечания и пенальти во время игры ХАЭЛ, эквестрийской хуфбольной лиги, и они этим очень гордились. Мы не хотим сказать, что потрошители убивают всех и вся, едва завидев, но, уж поверьте, в этом деле им равных нет. Единственный способ стать потрошителем – это убить другого потрошителя в бою один на один, или же убить целую кучу других желающих на пробах. Так что какого бы потрошителя вы ни встретили, он, вероятно, будет покруче того потрошителя, что он сместил, а это в свою очередь значит, что он уж точно будет покруче вас. Потрошители по-своему знамениты как в самом Хуффингтоне, так и в его окрестностях. По всему Хуффу обычно можно найти целую кучу пони, почитающих тех или иных потрошителей, будь то Диус, Рампейдж или Психошай, и обсуждающих их разнообразные бои. Состязание потрошителей – один из тех немногих видов развлечений, на которые жители Хуффингтона действительно ходят ради развлечения. Так что если вы вдруг встретите одного из потрошителей, будьте вежливы, делайте, что он скажет, и молитесь о его благосклонности. Потому что если вы перейдете дорогу потрошителю, то накличите на себя несравнимые ни с чем более страдания. Я уж было собиралась поинтересоваться, а считается ли стрельба из стационарного артиллерийского орудия за переход дороги, когда в комнату вошла светло-розовая кобылка. Не, пусть уж лучше будет жеребенком. Простите, дядя священника, но там пилигримы держат путь в часовню. От его кьюти-марки у меня пересохло в горле. Священник просиял от полученных новостей. И сколько их, Спаркл Кала? Трое. И все старше нас, ответил жеребенок. А Селестия, спасибо тебе за твою благосклонность, сказал он после того, как простер копыта к небу и сделал глубокий вздох. Прости, но мне просто необходимо с ними встретиться. Что-то не так, могу я помочь? Спросила я, присаживаясь на круп. По его улыбающемуся лицу пробежала тень печали. Уже помогла, предложив свою помощь. Но нет, эта ноша моя и только моя. А ты продолжай читать. Чем больше ты знаешь, тем лучше ты подготовлена. Он вышел из комнаты, немного понурив голову. Разве встреча с пилигримами не должна приносить ему радость? То есть, пилигримы, это ведь хорошо, да? Спросила я Спаркл Калу, но жеребец с коричневой гривой педерастического вида уделил мне взгляд, типа пони из стойла спрашивают тупые вещи, и вернулся к своим друзьям. Я вздохнула, смотря в книгу. Быстрее быстрого я начала листать мятые листы, ища. Вот оно, Капелла, маленькое поселение, расположенное на главной Филадельфийской автомагистрали за пределами центрального района. Позиционируется как место для встревоженных пони, пытающихся обрести покой. Обитель хуффингтонских крестоносцев, СТР 56. Я закрыла книгу, чтобы посмотреть на обложку и узнать имя автора. Оно было прямо под черепом пони.